Глава 3. Итак, если Бог воскресил вас вместе со Христом, стремитесь к тому, что на небе, там, где Христос восседает по правую руку Бога. Помышляйте о вышнем, а не о земном. Ведь вы умерли. Ваша жизнь сокрыта в Боге вместе со Христом. Он — ваша жизнь, и когда Он явит себя, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Поэтому умертвите в себе все то, что в вас от земной природы. Распутство, безнравственность, страсти, дурные желания, жадность — она ничем не отличается от идолопоклонства. Все это навлекает на непокорных Божий гнев. Некогда и вы вели себя так же, живя подобным образом. А теперь отбросьте все это — ярость, гнев, злобу, ругань, непристойные разговоры. Не лгите друг другу, ведь вы уже сбросили с себя ветхого человека со всеми его делами. Вы облеклись в нового человека, который постоянно обновляется, все больше уподобляясь образу своего Создателя и продвигается к истинному познанию Бога. И здесь уже нет ни грека, ни иудея, ни обрезанного, ни необрезанного, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного. Есть только Христос, Он — все, и Он во всем. Так облекитесь в милосердие и сострадание, в доброту, скромность, кротость, долготерпение, раз вы избранники Бога, Его святой и любимый народ. Переносите терпеливо друг друга и прощайте, если кто-то на кого-то в обиде. Как Господь простил вас, так и вы прощайте. А поверх этих одежд облекитесь в любовь. Она все связует и все направляет к совершенству. Пусть мир Христов направляет ваши сердца, ведь Бог вас призвал и соединил в одно тело ради мира. И будьте благодарны. Пусть живет в вас Слово Христа во всем его богатстве. Тогда вы сможете учить и убеждать друг друга с совершенной мудростью и петь Богу псалмы, гимны и духовные песнопения с благодарностью в сердце. Пусть все, и слова ваши, и поступки, будет во имя Господа Иисуса, потому что через Него вы благодарите Бога Отца. Жены, повинуйтесь мужьям, это ваш долг перед Господом. Мужья, любите жен и не будьте с ними резки. Дети, во всем повинуйтесь родителям, ведь это приятно Господу. Родители, не раздражайте детей, не то они станут малодушными. Рабы, во всем подчиняйтесь своим земным господам. И не на показ, как это делают подхалимы, но от чистого сердца и с благоговения перед Господом. Что бы вы ни делали, трудитесь от всей души, как если бы это было для Господа, а не для людей. Ведь вы знаете, что Господь даст вам в награду наследие. Ваш Господин — Христос, вы служите Ему. А кто причиняет зло, тому в той же мере воздастся злом. Бог беспристрастен.